Глава 26. Ключи силы. Часть 1. Рыжая уже устала наблюдать за розовыми соплями, происходившими на берегу. Это Барбаре хорошо. Она, кроме как на своего Джека, в подзорную трубу больше ни на что не глазит. А волчице заняться нечем. Хоть бы графинька с драной кошкой поцапались. Так нет же. Одна ходит и едва слезы сдерживает, словно слезливая мальчонка. А вторая стоит и обнимает этого халумари, будто боится, что кто-то украдет. Вот придушила бы всех, начиная от этого нахального чужака. Джинджер от скуки надула щеки и начала балансировать ножом на кончике пальца, поглядывая на сидевшего у толстого ствола березы Йовина. Тот был неподвижен, глаза закрыты, а лицо словно у трупа. Не бывает у живых такого выражения лица, даже у спящих. Рыжая перестала баловаться, воткнула нож в землю, откинула челку и потихоньку поползла к духу воздуха. О беззвучности не было и речи, так как новые ремешки на доспехе слегка поскрипывали. Стальные наколенники уподоблялись кастрюлям, коими ворочают на кухне, побрякивая о камушки и веточки. Волчица сжала губы и старалась не дышать, подкрадываясь к Йовину. Ей очень хотелось провести руками перед лицом. Проснется или не проснется? Когда до духа воздуха осталось совсем немного, она даже раскраснелась, а сердце билось в груди с детским озорством. Вот уже один шаг. Рука потянулась вперед. «Ты позволяешь людям такие дерзости?» — раздался рядом голос. От неожиданности рыжая вздрогнула, замерев на четвереньках с вытянутой рукой. Она совсем не слышала, как появился гость. Ни шагов, ни дыхания, ни запаха. Так и нож в спину воткнут не заметишь. «Всегда хотел завести породистого щенка», — слегка улыбнувшись, но по-прежнему не открывая глаза, ответил собеседнику Йовин. «Волки, собаки, шакалы. Они, как и я, умеют слушать ветер, умеют чувствовать его аромат. А эта сучка такая забавная, когда думает, что за ней не следят». Лицо духа воздуха приобрело человеческие черты. Исчезла мертвенность. Ну, а Джинджер покраснела от негодования, но все же у нее хватило ума не дерзить бессмертным. Она поджала губы и медленно повернула голову, садясь на колени. Рядом стоял хозяин Кровавого озера, и лицо у него было неподвижным, словно фарфоровая маска. Он даже не моргал. «И что шепчет твой ветер?» — спросил Инфант. «Что ты пришел не просто так? Что-то произошло?» Инфант смолчал, а Йовин резко открыл глаза и быстро встал. «Что случилось?» — повторил он. «Не при смертных». «Нет уж, ты пришел ко мне, и правила буду устанавливать я», — процедил дух воздуха. «А за них я спокоен. Эти птицы в надежном силке». Инфан скрипнул зубами, несколько мгновений обдумывал, а потом заговорил. «То сестринство, что я использовал в Керенборге против чисельника, оно идет сюда. Ну и что с того? Я сказал им, что у Халумари, что на берегу Золотого ручья, есть ключ на Каны». Йовин пожал плечами и ухмыльнулся. «Закинул жирную, но лживую приманку для хищной рыбы. Ты до сих пор хочешь проверить, стоят ли за пришлыми какие-нибудь божества? Да пусть идут. Юная графиня вместе со своими спутниками разделается с этим глупым сестринством». «Я дал им ключ Мирасы», — ровным голосом продолжил Инфант. Но после этого лицо Йовина исказилось от злости. «Глупо давать смертным такие вещи. Потерь будет много, но да Дакашон все равно справится». У их старшей, как оказалось, был свой ключ, ключ Кая, который они хранили как древнюю реликвию. Понизив голос, произнес хозяин Кровавого озера. Йовин замолчал и прикрыл лицо руками, после чего стал смотреть на гостя сквозь пальцы. Лишь пропустив десяток ударов сердца, заговорил. «У них был ключ Кая, и ты об этом не знал? Гордыни и тысячи лет уединения покрыли плесенью твой разум? И теперь, когда у них оружие против бессмертных, ты приходишь и говоришь: извини, так получилось? Ты глупец! Старый глупец!» Едва сдерживая крик, произнес Йовин, хотя его собеседник выглядел как юноша, только вошедший в возраст цветения. «Откуда у них вообще может взяться ключ Кая?» «Это старое сестринство. Они никому не мешали. Раньше не было нужды к ним пристально приглядываться». «И тут явился ты», — протянул Йовин, словно плюнул, — «и разворошил муравейник. Наверняка явился в образе старухи-провидицы, наговорил пышных слов, пообещал богатство и власти, а в качестве залога своей правоты отдал ключ Мирасы. Инфант опустил глаза и недовольно поморщился. «Да, я не почуял ключка, я хотя был совсем рядом с ним». Дух воздуха опустил руки и покачал головой. «Надо звать старших. Надо отобрать у смертных ключ». «Нет», — процедил инфант, — «мы должны сделать все сами». «Мы? Это не я отдал ключ». «Я прошу помощи. Буду должен». Йовин еще раз качнул головой, словно стряхивая из себя дурные мысли. «Боишься позора? Но даже если соглашусь, что можно сделать? Твоя сестра не помощница. Сами мы не можем вмешаться». Он сел на траву и прислонился спиной к древу, а инфант начал меняться. Лицо его потекло, как воск, теряя человеческие черты. Сам он с хрустом костей увеличился в росте, и иногда плоть не успевала за превращениями, лопаясь, как старый пергамент. Но из алых ран не текла кровь, да и сами они вскоре затягивались. Джинджер неуверенно поглядела на застывшую с раскрытым ртом Барбару, которая даже кашлянуть боялась. Вскоре на месте юнца стояла дряхлая старуха, похожая на обтянутый желтой кожей высохший труп. Старуха взмахнула длинными руками, похожими на паучьи лапы, и набросила на плечи возникшую из пустоты старую шерстяную накидку, после чего сгорбилась. «Пообещаем ключи, золото и прочие блага всем в округе», проскрипела старуха, совсем недавно бывшая прекрасным юношей. «Устроим бойню всех против всех. Даже у ключа есть предел силы». Инфант повернулся на месте и направился прочь. А Йовин проводил его взглядом, барабаня пальцами по колену. Лишь когда гость исчез среди деревьев, он поглядел на Джинджер. «У нас будет 2 спокойных дня. За это время Халумари и его спутницы должны подготовиться. Нужно натравить на них какой-нибудь мелочь, чтоб не расслаблялись. Я дам тебе манок на живодранского зверя, подкинешь. А сам шепну Южной Орде потерять, что в ручье снова нашли золото». «А зачем вам эти живыми нужны?» — спросила волчица, кивнув в сторону запруды. «Ну и пусть всех убьют». «Не твоего ума дело», — проручал Йовин и снова встал, ибо дел предстояло много, и некогда было праздно проводить время. Я стоял возле многофункционального станка и водил в воздухе руками, выбирая рисунок для импровизированного амулета «Иммунитет». Вместо выточки изображения пошел по более легкому пути, заменив на лапе манипулятора фрезу лазерным излучателем. Из-за слабого источника питания мощности не хватит, чтобы резать металл или хотя бы дерево, но выжечь узор вполне по силам. К тому же это быстрее и красивее, чем просто вытачивать. Черное на светлых березовых плашечках очень гармонично смотрится, а если потом еще и залакировать, так вообще красота. Жаль, лака нет. Со стороны должно было казаться, что я колдую, так как многочисленные окошки меню и трехмерные модели были видны только мне. Зато нагоняло мистики. Я весь такой из себя колдун числовой магии. Все бы ничего, но меня прижимала к себе Катарина. Она стояла за моей спиной, обхватив меня руками и положив подбородок мне на макушку. Из-за разницы в росте это вызывало дискомфорт, к которому я до сих пор не мог привыкнуть. Причем дискомфорт не только психологический, но и физический, так как сейчас ощущал лопатками все выступы на ее гамбизоне. Ибо всякие пряжки и застежки отнюдь не мягкие. Да вдобавок в бок упиралась рукоять фальшиона. «Неудобно», — произнес я, подумав, что именно так себя ощущают зимние девушки, когда к ним пристают мужчины во время каких-либо занятий. Вроде бы с любовью, но мешает изрядно. «Чертов реверс, что он со мной делает?» Храмовница ничего не сказала, но поменяла позу, прижавшись к моей голове вместо подбородка щекой. Стало не намного легче, но я смолчал. Лучше уж терпеть такие обнимашки, чем ждать дуэли или того, что львица вырвется из-под контроля и устроит бойню отдельно взятой графине. Рисунки мелькали перед глазами, а я никак не мог выбрать нужный. Сперва полистал из земного средневековья, но там ничего подходящего не нашлось. Тем более все средневековое может иметь двойной смысл. Потом поглядел узоры из фэнтези и фантастики. Тоже ничего особенного. «Блин», — выругался я и решил в итоге сделать строчную латинскую букву «И» в середине нехитрого QR-кода. Сам же код забил слово «иммунитет». Не знаю, не дизайнер, не умею всякие креативности делать. Даже слово пишу через «И» и «В» как «кривативность», то есть «криво». Катарина все это время молчала, и даже когда лапа на станине зашевелилась, не подала виду. Но я прямо сквозь толстую ткань поддоспешника почувствовал, как участилось биение ее сердца. «У нас мед еще остался?» — тихо спросил я, поглядев на индикатор глюкозы в крови. Опять система его усердно подъела. Странно, но раньше такого большого расхода не было. Она, казалось, ела за двоих. «Сейчас принесу», — отозвалась Катарина и выпустила меня из объятий. Девушка направилась к фургону, но не дошла, так как в этот момент лазер заработал, и по чистой деревяшке забегал яркий красный огонек, от которого вверх потянулся дым, а на ошкуренной наскоро поверхности начали возникать письмена. Запах горелого дерева не ощущался, так как неподалеку горел костер, перебивая все другие запахи, кроме вони подгорелой каши и коровьего навоза. Со стороны женской сборной по средневековью послышались шепотки, и я улыбнулся. «Лазеры у меня дома-то всегда притягивал взгляд, а уж здесь и подавно. Надо будет пошутить над Катариной и посветить подушку лучом. Она же частично кошка, вдруг как-то среагирует». Излучатель тихо гудел системой охлаждения. Рядом с костром тарахтел паровой генератор, соединенный трубками с большим котлом, поставленным на огонь. Вспомнилось, как добывали для него воду. Тогда солдатки пихнули к запруде каторжанку, и та, проливая слезы и сопли в три ручья, черпала подвешенным к самому концу алебарды ведром. Плававшая в реке дева наблюдала за всем этим действом с нескрываемым любопытством, и было видно, что весь этот суеверный страх льстил ей. Вскоре у меня в руках оказалась целая пачка этих небольших, размером с зажигалку, плашек. И я всерьез подумывал озадачить кого-нибудь, чтобы обвести узор прозрачным люминесцентным маркером, чтобы светился в свете ультрафиолетовой лампы. Тогда эффект от колдовства будет максимальным. А еще нужно в отверстие продеть ниточки, чтобы на шею можно повесить. Я повернулся к женщинам и широко улыбнулся. «Ну, сейчас раздам амулеты, и можно приступать к работе. Водные духи вас не тронут». Такого скепсиса в глазах своих собеседниц я не видел никогда. А неладное заподозрил, когда растерянная Катарина достала из ножен фальшон и, немного подумав, добавила к нему пистолет. При этом все глядели в мою сторону, а может и на то, что было за моей спиной. Мысленно выругавшись, я начал медленно разворачиваться, так как решил, что если не убили сразу, значит, есть шансы на долгую и счастливую жизнь, и лучше не провоцировать резкими движениями. Когда я развернулся, то уперся взглядом в прозрачную грудь, под которой виднелись поросшие водяным мхом ребра и одинокий окунек, шевелящий жаберными крылышками и грудными плавниками. Садящаяся за горизонт небесная пара красиво просвечивала сквозь этот оживший женский скелет, будто лампа сквозь аквариум с тропическими рыбками. Я сжал губы и поднял глаза выше, а на меня сверху вниз глядела хозяйка реки. Я только сейчас заметил, что в ее черепе глазницы не пустые, в них вставлены большие жемчужины. Но немигающий взгляд влиятельной нечисти от этого казался только страшнее. Дева протянула руку и взяла из стопки плашку с кодом. «Ты в самом деле не хочешь быть моим мужем?» — с любопытством спросила она, и я покачал головой. «Жаль, такой дар пропадает зря. А мог бы вместо пустых деревяшек мой сан-пилар украсить? И когда ты, наконец, приступишь к снятию пенных чар?» Я молча глядел на это создание, думая, что для трупа у нее слишком ровные белые зубы. Специально, что ли, коллекционирует, выдирая утопленницу, вставляя себе. А еще пытался вспомнить, что за слово «сампилар». Кажется, это устаревшее название ритуальных столбов. Похоже, было у инфанта Лагороха, а еще несколько раз попадались в пути на пустых перекрестках. «Ну, что молчишь? Боишься?» — спросила она. В ответ я кивнул, чуть не ляпнув, что всегда боялся бешеных бобров. Дива поглядела на моих спутниц и небрежно швырнула за спину плашку, заодно выбрасывая в помойку мою репутацию колдуна. «И надо было что-то делать, срочно! Но что?» «Зубы хорошие», — ляпнул я первое, что пришло в голову, а потом зажмурился от такой дичи. Но дева лишь звонко засмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Боишься?» Со вздохом протянула она, а потом добавила: «А так?» Я открыл один глаз и посмотрел на лицо девы. Оно стало непрозрачным, мертвенно-бледным, словно поверх голого черепа положили венецианскую фарфоровую маску. Зато губы, глаза и брови блестели чем-то похожим на серебро. Но вот незадача. Местные духи не очень любят этот благородный металл. Неужели не ржавейка? Мгновение спустя маска ожила, растянувшись в улыбке. «А так красивая?» — еще раз спросила дива, и я кивнул. «Глупо говорить женщине, что она уродина, убьет же на месте!» Дива улыбнулась еще шире, обняла меня и прижала к груди. На удивление, она оказалась прохладная, но не мокрая, словно надувной шарик, в который налили воды из колодца. «Сделка!» — выдавил я из себя, косясь на окуня, который был всего лишь в нескольких сантиметрах от моего лица. «И что ты хочешь?» «Я украшу огненным лучом твой Сан-Пилар, а ты дашь обещание, что не тронешь никого из моего отряда». «Дать клятву смертному?» — с усмешкой переспросила дева. «Не клятву, просто не трогать». «И не хотела?» — отпуская меня, произнесла хозяйка реки. Она выпустила меня из объятий и, повернувшись к запруде, зашагала, а потом ступила в воду. «Думай, Юра, думай», — прошептал я, провожая диву взглядом и соображая, что делать дальше. «Сперва придется блефовать, а потом изобрести хоть какой-нибудь способ защиты от магии потусторонних сил. И все это совместить со сбором информации. А отступить себя не любить?» «Придумал». Я повернулся к хмурым женщинам и, насколько это было возможно, беззаботно отбросил стопку плашек в сторону. «Все будет замечательно! Я договорился!» Прокричал я и отряхнул ладони друг о дружку, изображая спокойный и достойный вид, хотя у самого поджилки тряслись. Хотелось сесть и немного отдышаться, но если я сделаю так, все труды будут напрасны. Я отправился к фургону и там потянул Андрея за рукав. Лейтенант попытался вырваться, но я сжал пальцы еще сильнее. «Расставляй ящики с приборами и покажи, где воткнуть столб для генератора, чтобы можно было дизели использовать. Мощности парового генератора не хватит на все сразу». Андрей вырвал руку, поправил одежду и заговорил. «Почему ты прешь напролом? Зачем? Мы могли бы уже добраться до Коруны, где нет никаких тварей». «Ты хочешь бросить Джека? Это не мое дело. Местные должны сами разбираться между собой и с нечистью. В конце концов, он пока жив. А вот наше будущее из-за твоего упрямства под большим вопросом. Ты же сам знаешь статистику, что число погибших прогрессоров около 5 на 100. Я стиснул зубы и кулаки и лишь потом ответил. «А почему Беринг отправился в экспедицию? Почему Колумб двинулся в Индию поперек глобуса, хотя кроме белых пятен там ничего не было? Почему Кук моря покорял, хотя знал, что для дикарей белое мясо — это не куриная грудка? А Гагарин полетел, тоже в никуда, покоряя орбиты по следам сгоревших и задохнувшихся собак. Знали, на что шли?» — огрызнулся Андрей. «Мы тоже. И ты в том числе, раз вообще согласился на реверс. И если хочешь повысить наши шансы, сделай доброе дело. Возьми кусочки проводов, один доспех и паяльник. Проделай в крае шлема, на вороте и низе кирасы, а также на низе набедренника небольшие отверстия. Продень провода и припаяй их получше. Потом прицепим небольшую цепочку, чтобы до земли доставало, и проверим». Лейтенант оглядел меня с ног до головы и отвел взгляд. «Зачем это, Мишура? Тебе мало плашек?» «Это заземление, твою мать!» — выругался я и добавил. «Как на бензовозе, чтоб волшебная молния не пришибла!» «Думаешь, с магией такой фокус сработает?» «Не узнаем, пока не проверим. А потом и над защитой от других чар подумаем». Андрей вздохнул и пошел к фургону. Я же взял ведро и потопал к запруде. Сейчас важно показать, что стало безопасно. И, надеюсь, эта водная дура не соврала. Всю дорогу я пристально глядел на прозрачных мужей хозяйки реки, суетившихся на противоположном берегу. И некоторые из них добросовестно обрубали сучки у притащенного дерева. Не из него ли будет делаться Сан-Пилар? У самой кромки воды лохнесское чудовище приподняло один из своих концов. Наверное, тот, что сейчас голова. Однако больше никаких телодвижений оно не совершило, потому я зачерпнул немного и потопал обратно. У фургонов выдохнул и улыбнулся, потому что ко мне подошел один из тягловых валов и начал шумно хлебать воду. Когда это кончилось, тихо замычал и понюхал сопливой мордой мои ладони. Наверное, яблоки искал. Никакого сравнения с собакой. Чувствовалась большая неспешная масса, пахло навозом. Он в холке доставал мне до плеча, заденет нечаянно и переломает косточки. «Что встали?» — закричала стоявшая неподалеку Герда. «Схватили ведра и живо питье скотине притащили!» Солдатки переглянулись, но решили, что сержантка страшнее нечисти. А еще через полчаса осмелели настолько, что начали носить воду не только для животины, но и чтобы устроить пастирушку. Этим одновременно занялись одна из служанок Ребекки, деревенская волшебница Марта и оруженоска Клэр. Правда, воду в реку они побоялись выливать, ведь гадить в гостях у небольшой, но все же богини опасно для жизни. закипела и работа по вытаскиванию ящиков. Я еще раз вздохнул, окончательно унимая дрожь, а потом указал на оружейные ящики, так как настало время для апгрейда средств нападения и защиты. К темноте уже развернули лагерь настолько, что берег, палатки и спрятанные под навес приборы освещала электрическая лампочка, а дизель ходил по кругу, отдавая могучую мускулистую силу на благо науки и комфорта. Ошкуренный стол прозрачные болванчики все же притащили, положив рядом со станком и дав мне пищу для размышлений. Я совсем не понимал, чем можно украсить тотем речной девы. Земные мотивы точно не подходят, а местных я не знал. Вечерние минуты тянулись долго. Пламя костра, треща дровами и играя тенями, словно куклами, тянулось к небу. Вокруг лампочки кружились многочисленные мошки и мотыльки, а из темноты за этой мелкой добычей выскакивали летучие мыши и какие-то пучеглазые птицы, похожие на козадоев. Видел последних только на картинках, так что наверняка сказать сложно. «Юр», — позвал меня Андрей, когда уже окончательно стемнело. Он сидел рядом с валяющимся на постелке доспехом, засунутым внутрь под доспешником, и щурился. Я и сам устал, так как остаток вечера подключался к приборам. Те пищали в моей голове на разный лад, а система трещала безумолку, докладывая о том, что калибровка завершена. Больше всего пришлось помучиться с образцовым генератором, дающий точные сигналы. Именно на него ориентируется вся техника при калибровке. «Сделал!» — выкрикнул я в темноту и сворачивая все виртуальные окна. Мозг считал их источником настоящего света, сужая зрачки, и оттого пришлось некоторое время привыкать к ночному сумраку. «Да», — ответил лейтенант и усмехнулся. «А ты что ли будешь Никола Тесла? Сперва на манекене испытаем». «Да откуда здесь манекену взяться?» «На палку с перекрестием повесим». Угрюмо ответил я и подхватил комплект доспехов с земли, стараясь, чтобы провода не отлетели. Тонкая цепочка с дребезжанием волочилась по земле и цеплялась за травинки. Наконец, испытательный доспех был готов. Я позвал волшебницу и достал свой посох-шокер. «Ну а что, тоже выгляжу как маг с колдовской палкой, которая еще и током бьется?» Все, кроме часовых или часовиц, если брать поправку на гендерный реверс, собрались в лагере в большой круг. Даже те, кто чистил котелки после ужина и ухаживал за скотом. Взгляд зацепился за вставшую рядом Катарину, у которой из одежды были только панталоны и ремни с ножнами для фальшиона и кинжалов. За пояс заткнут пистолет. В общем, залип я на несколько секунд на голые сиськи, что не осталось незамеченным храмовницей. Она посмотрела вниз, сложила руки на груди так, чтобы приподнять свои яблочки, и снова придирчиво их оглядела, а потом коротко прокомментировала. Постиралась. Впрочем, не одна она была топлес, и Андрюха, стоявший тут же, совсем потерял концентрацию, откровенно пялись на женские сиськи. А выбирать было из чего. Там и дыньки больших размеров, и более скромные фрукты. Я со вздохом оторвал взгляд от женских прелестей и вернулся к броне. По научной классификации такая упрощенная комплектность, шлем, кирасы и набедренники, именовалась четверным доспехом. «Сейчас мы проверим новый амулет», — громко произнес я, стараясь, чтобы даже в речке меня услышали. «От молний». «А для чего услышали? Так ведь если есть защита, то применять молнии водная дура уже не будет. А если бы не знала, то могла. И кто знает, сработает в очередной раз или нет. Так что лучше всего совсем избежать этой оказии». Для этого на полигонах перед всеми средствами массовой информации и презентуют новые средства ПВО и прочего. Чтоб враг знал, что лезть уже нет смысла, а худой мир лучше доброй войны. «Не умею я молнии», — бурчала Лукреция, которая хоть и была в белой шелковой ночнушке, но при этом весьма прилично выглядела, не отвлекая меня от стратегических мыслей. Она листала свой карман и справочник, держа его так, чтоб можно было читать в свете лампы, и одновременно с этим не позволяя мне в него подглядеть. Волшебница косилась на меня, щурилась и шевелила губами. В какофонию потусторонних сигналов, доносимых до меня датчиком, вплелся нарастающий писк, застывший на высокой ноте. «Разойдись!» — вскоре скомандовала она, вскинула руку к небу и закричала. «Ланса дель Сало!» Ничего не произошло. Я глянул вверх, а потом опустил глаза на волшебницу. Та сконфуженно покраснела и повторила заклинание. «Ланса дель Сало!» И опять ничего, хотя магический аккумулятор надрывался от поступившей силы. «Простите», — пробормотала Лукреция и снова уткнулась в записную книжку. я успел разглядеть большой цветной рисунок, изображающий человеческую фигуру в определенной стойке и молнию, бьющую по черному силуэту. Фигуры походили на те, что я видел в средневековых учебниках по фехтованию, а еще были снабжены многочисленными письменами. Из толпы послышались смешки, отчего волшебница заскрипела зубами, а глаза ее лихорадочно забегали по страницам. Только через 10 минут она решилась повторить процедуру, но на этот раз вытянула руку не вверх, а в сторону мишени. Снова загалдели солдатки, на которых грубо цыкнула Герда. Хмурая Клэр наблюдала за всем этим со стороны, стоя рядом с Ребеккой. «Ланцадель Сало!» Поляну озарила яркая бело-голубая вспышка. По ушам ударил грохот, как от выстрела из ружья большого калибра. Толпа охнула, взвизгнула множеством женских голосов и попятилась. «Я сделала это!» Завизжала Лукреция, прижала к груди блокнот и запрыгала на месте. «Сделала! Сделала!» Она раскинула руки в стороны и заключила меня в объятия. Даже подумала, что придушит от радости. Наконец волшебница отпустила меня, отбежала от мишени и снова вытянула растопыренную ладонь в сторону мишени, прокричав заклинание. «Ничего». «Но ведь получилось же!» Растерянно пробормотала она, глядя на пальцы. «Не понимаю». «Сопротивление воздуха», — вдруг произнес Андрей и тут же пояснил. «Недостаточно разности потенциалов, чтобы осуществить пробой диэлектрика. Был бы сырой воздух, получилось бы лучше. Физика, школьный учебник». Лукреция зло поглядела на лейтенанта и приблизилась к чучелу бойца. «Ланса дель Сало». С ее руки сорвалась молния, заставив всех слепо моргать и слышать звон в ушах. Магесса хмыкнула и, гордо развернувшись, отошла от манекена. Зато к броне подошел я. В первую очередь меня интересовала палка, на которой висела импровизированная жертва. Оказалось, что она не пострадала. Почесав затылки, я включил свой посох-шокер, а затем ткнул в доспех. Ожидаемо искрануло, а вот потом наступила полная неожиданность. Когда я начал убирать посох, то от кирасы, вслед за штырьками приборчика, потянула, словно сопля, голубая ниточка заряда. А там, где касалась стали, размывалась оранжевым пятном. Есть безделушки в виде стеклянных плазменных шаров. Их часто можно увидеть в сувенирных магазинах. Так вот, этот разряд выглядел точно так же. А когда я убрал шокер подальше, то ручеек плазмы зазмеился, словно ему это не понравилось. Он натуральным образом задергался, как уж на сковородке. Не знаю почему, но я вытянул руку. Жара не ощущалось. А когда пальцы оказались совсем близко от ручейка, тот перекинулся на ладонь, как на промежуточную точку своего пути от шокера до кирасы. «Щекотно», — прошептал я, глядя на пляшущее голубое пламя. Оно зачаровывало и притягивало взор, а отражаясь в полированной броне и глазах окружающих меня женщин, создавало поистине волшебное зрелище. Вскоре шнур плазмы пробежал по моей руке от кисти до локтя и погас. Я снова потянулся навершием посоха к чучелу, но разряд, обычный, белый, трескучий, проскочил от прибора к железу раньше положенного. «Забавно», — снова пробормотал я, а потом выключил прибор и начал снимать доспех с палки. «Юрий», — заговорила подошедшая Катарина, и я, вместо того, чтобы глядеть ей в глаза, уставился на загорелые груди и болтающийся между ними знак небесной пары и жетон наемницы прогрессоров. «Ты что хочешь?» «Как что? На себя надеть? Без проб на живом человеке нельзя сказать, работает защита от молнии или нет?» «Я не позволю», — сурово произнесла Катарина и схватила меня за руку. «А вдруг ты погибнешь?» «Пока не попробую, не узнаю», — спокойно ответил я, ожидая, когда девушка отпустит меня. «Все равно пытаться вырваться просто бесполезно».